Глава 7. Алиса. После разговора с отцом домой ехать нет желания. Понимаю, что по моему виду мама догадается, что что-то случилось. Вот решаюсь заехать к дяде. Заодно и работу доделаю. «Чего это ты?» Дядя встречает меня из раздевалки у самого входа в рабочую зону. «Я думал, что уж давно дома», — потирает рукой бороду. «Доделаю свою работу и домой», — как можно непринужденнее пожимаю плечами. «Додж ждет». «Помощь нужна?» — интересуется, улыбаясь. «Там ничего сложного. Поковыряюсь, заправлю и домой». Убираю руки в карманы комбеза и направляюсь к машине. Как оказалось, проблема вовсе не в бачке, а в подтекающем шланге. Его смена много времени не заняла. Заправила новым антифризом, и работа выполнена. Открыла водительскую дверь дорогущего авто. Как и предполагала, салон кожаный. И запах дорогого парфюма тут же меня окутал, подкидывая образ владельца автомобиля. Забралась внутрь. Не машина, а мечта. В поле зрения попадает мягкая игрушка. Улыбаюсь, вспоминая девочку. Провернула ключ зажигания, и тачка тут же ответила рычанием. Все датчики работают исправно. Сверяю показатели с указанными в документе, выданном менеджером. Значит, пока все в норме. Положила руки на руль. На ощупь мягкий и теплый. Почему-то представляется, как этот руль держат крепкие мужские руки. В голове появляется такая яркая картинка, что волоски встают дыбом, и по коже бегут мурашки. Что за напасть? Качаю головой, прогоняя лишние мысли. Да уж, на такой танк и за всю жизнь не заработать. Но ничего, и на моей улице будет праздник. Вот ключи, сдаю менеджеру. Все работает, как часы. Распишись тут, тычет пальцем в нужном месте. Готово, возвращаю ручку. Спасибо за работу. Прощаемся. Переодевшись в раздевалке, тут же направляюсь на выход. Мой конь стоит в ожидании хозяйки. Снимаю шлем с руля и надеваю. Легким движением завожу и выезжаю на шоссе. Домой. Завтра предстоит еще один сложный день. Утро. Ненавижу утро. Оно приходит не вовремя. Оно заставляет подниматься с теплой и уютной постели и тащиться непонятно куда. С постели сползаю непозволительно поздно для данной ситуации. Завтрак на столе. Тут же хватаю бутерброд и бегом в ванную приводить себя в порядок. Только сейчас я понимаю, что мне нужно одеться, как полагается сотруднику солидной фирмы. И как я в костюме поеду на байке? Решение этой проблемы приходит само собой. Взять одежду и переодеться уже на месте. Но сумка с вещами – это не очень удобно. Черт, все-таки придется воспользоваться общественным транспортом. Юбка-карандаш, белая блузка, пиджак, обтягивающий талию, и туфли-лодочки. Образ завершает коса, которая доходит до поясницы. Уставшая уже после утренней толкучки в автобусе, направляюсь в офисный центр. В лифт набивается максимальное количество человек, и все, чуть ли не дыша друг другу в затылок, ждут своего этажа. На 7-м выхожу в гордом одиночестве, но тут уже снуют сотрудники. Много сотрудников. Куда податься, сразу не могу сообразить, и в недоумении кручу головой, так и остановившись у лифта. «А вам куда?» Рядом останавливается симпатичная девушка. «Подсказать?» «Я первый день на практике, вчера была у Марата Сергеевича». «Так пойдем, провожу до его приемной, там все тебе расскажут». Так я оказываюсь у кабинета, где была вчера, из которого выходит сам мужчина. «Доброе утро», – здороваюсь я. «Доброе», – тут же оценивающий окидывает колким взглядом. И, видимо, его все устроило, так как одобрительно кивнул и направился по большому холлу в неизвестном мне направлении. «Так вы идете, Алиса Алексеевна? Я покажу вам рабочее место!» Оглядывается он и с удивлением смотрит на меня. «Да-да, конечно!» Срываюсь с места и чуть ли не бегом несусь за ним. Проходим многочисленные кабинеты и в итоге упираемся в приемную. «Вот!» – открывает передо мной дверь. «Это ваше рабочее место. Твой непосредственный начальник он!» Указывает на табличку с именем на двери. «Тут архив», – показывает на дверь напротив двери моего кабинета. «А здесь секретарь главного. Она где-то уже пропадает. С ней познакомишься сама. А с ним», – показывает снова на дверь начальника. «Если понадобится, познакомлю сам. А сейчас мне пора, осваивайся». И, оставив меня одну, пошел прочь. «Чудесно». Вздохнула, перехватив сумку в другую руку, и открыла дверь своего кабинета. Ну, как кабинета, комнатки. С большим столом, на котором стоит компьютер, креслом, шкафом. Рядом тумба, заваленная папками с бумагами. Рядом со шкафом еще гора бумаг. В общем, одни бумаги, и их явно давно не трогали. Здесь работы, непочатый край. Ставлю сумку на стол. Тут и невооруженным глазом заметен толстенный слой пыли на мебели. Пробираюсь к окну и открываю его, впуская свежий воздух в маленькое помещение. Надо бы найти тряпку с водой и вымыть тут все. В таких условиях же просто невозможно работать. Апчхи! Еще аллергию не хватало подхватить. Выхожу из кабинета, но на месте секретаря никого нет, да и вообще в приемной тихо. Поворачиваюсь к двери кабинета начальника. Кто тут у нас? Генеральный директор Беркутов Руслан Данилович. Фамилия-то какая? Мало того, что птичья, так еще и хищная. Интересно, кто он такой и как выглядит этот Беркутов? Недолго думая, иду на поиски воды и тряпки, а потом с головой ухожу в уборку. Практически вымыв все поверхности до идеальной чистоты, удовлетворенно окидываю взглядом преобразившийся кабинет и выхожу из него с тазиком в руках. «Ай!» – взвизгиваю от неожиданности. «Что за н...» – доносится до ушей мужской раздраженный голос. И этому раздражению причина я, а точнее тазик с грязной водой, упавший под его ноги, окатив этой самой водой чуть ли не до колен. «Кстати, кто обладатель этих ног?» Поднимаю голову и... Это залет Мальцева. «Вас что, не учат смотреть по сторонам?» — рычит мужчина. «Это вам нужно быть внимательнее!» — огрызаюсь я, ловя на себе злой взгляд пострадавшего. «Я смотрю, вы уже познакомились?» — с усмешкой произносит Марат Сергеевич. «Впечатляет, не правда ли?» — оборачивается потерпевший на голос Марата. «Это твой делопроизводитель. Знакомьтесь, Алиса Алексеевна, это ваш непосредственный начальник Руслан Данилович. Все его бумаги – ваши бумаги», – хмыкает он. У мужчины расширяются зрачки. Я это вижу, как чернота пожирает яркую радужку красивых карих глаз. А на лице замирает искреннее изумление. «Признал?» «А вы что, не только машины чинить умеете?» Один уголок рта ползет вверх. «Нет, я еще обливать грязью умею. И в обоих случаях вы уже убедились». Все так же огрызаюсь я. Повисает тишина. Мне кажется, что я слышу, как тикают часы на его руке. Слух разрезает раскатистый смех Марата. «Рус, думаю, тебе скучно не будет. Желаю удачного рабочего дня. Все, что я должен был сделать, сделал. Дальше сами». Поднимает руки вверх, словно сдаваясь, разворачивается на пятках и уходит, оставляя нас продолжающими пялиться друг на друга. «Зашибись!» Первым отступает большой босс и скрывается за дверью своего кабинета. «Замечательное знакомство, ничего не скажешь».